Он стал рассматривать опавшие лепестки цветов бальзамина и граната пушистым узорчатым ковром, устилавшую землю, и со вздохом произнес. Она не собрала эти лепестки только потому, что на меня рассердилась. Я их соберу сам, а потом спрошу у нее, почему она не убрала их. В это время его окликнула Бао Чай. «Иду!» — отозвался Бао Юй. Подождав, пока сестры отошли на некоторое расстояние, Бао Юй собрал лепестки и мимо холмов и ручьев через рощи и цветники напрямик со всех ног побежал к тому месту, где когда-то они вместе с Дай Юй хоронили опавшие лепестки цветов персика. Приближаясь к склону горки, за которым находилась могилка для цветов, он неожиданно услышал печальный голос, в котором чувствовались нотки возмущения. Временами голос прерывался всхлипываниями, надрывавшими сердце. Бао Юй остановился и подумал. Наверное, какая-нибудь служанка. Ее обидели, а она прибежала сюда выплакать свое горе. Он прислушался и среди рыданий различил слова. Склонились цветы, облетели цветы, летят, заслонив небеса. Кому это жаль, что иссяк аромат, что их побледнела краса? Несутся пушинки, обняв лепестки, кружатся у башни весенней. На полог спускается пух тополей, его увлажнила роса. Печальная дева в покоях грустит о том, что проходит весна. Никто не рассеет пришедшей тоски, которую дева полна. Мотыгу садовую в руки берет, выходит из спальни узорной. Как может по этим опавшим цветам бродить беззаботно она? Пушинки на ивах и вязов плоды спокойно струят аромат. Какое им дело, что персик опал, и сливы цветы облетят? И персик, и сливы на будущий год украсятся снова цветами. Но в этих покоях на будущий год кого из людей поселят? Под крышей ласточки в третью луну уже поселились в гнезде. В гнезде ароматном под крышей живут, совсем не жалея людей. Цветы все равно расцветут через год, и можно их будет клевать. Но знайте, коль брошена крыша людьми, обвалится гнезда под ней. Пройдет 300 дней и еще 60, и сзади останется год. При помощи ветра мороза кинжал сражение с цветами ведет. Прелестная свежесть душистых цветов, надолго ли она расцветает? Однажды с рассветом исчезнут цветы, их ветер, кружась, унесет. Раскрылись цветы, их нетрудно найти, опали, попробуй сыскать. Я здесь, у ступеней цветы погребла, меня убивает тоска. С мотыгой садовой, вдали от людей, лью горькие слезы украдкой. Кровавые пятна от льющихся слез остались на ветках цветка. Не слышно кукушки в притихшем саду, все больше и больше темнеет. С мотыгой садовой обратно иду и дверь закрываю плотнее. Лампада ночная горит на стене, все люди ко сну отошли. Холодные капли дождя за окном мое одеяло не греют. Никак не пойму, отчего у меня страданием душа сражена. То вдруг проникаюсь любовью к весне, то будет досаду весна. Люблю, если быстро приходит весна, досадно, что скоро уходит. Приходит она, не сказав ничего, уходит, не слышно она. Вчера в темноте за оградой двора послышалась скорбная песня. Была, верно, песня цветочной души, и птичьей души мне слышна. с душою цветка